Это терапия. Сообщение о случившемся в лагере было немедленно послано в Москву. До второй половины дня прибыла правительственная комиссия для расследования диверсии и принятия мер к ликвидации ее последствий. В составе этой комиссии находились крупнейшие советские специалисты. Председателем был академик Неверов. По просьбе Куприянова президент привез с собой известного хирурга, чтобы оказать помощь Вьеньяню, в плече которого застряли две пули. Состояние каллистянского астронома не вызывало опасений, но операция была необходима. Произвести ее в лагере не решились, и в тот же день на санитарном самолете Вьеньянь был доставлен в Курск и положен в хирургическую клинику. С ним улетел Лежнев, чтобы служить переводчиком ученому Каллиста. Широков был нужен в лагере. Куприянов подробно ознакомил хирурга с особенностями организма каллистян и показал ему рентгеновские снимки, сделанные им за это время. Каллистяне охотно позволяли профессору исследовать себя, и Куприянов уже хорошо знал внутреннее устройство их тела. Оно очень мало отличалось от тела земного человека. Мозг, нервная система, дыхательный аппарат, сердце с кровеносными сосудами и желудок были такими же. Кости скелета в основном были расположены как у людей, но у каллистян кости были значительно более толстыми. Ребер было не 9, а 11. Существенная разница заключалась в том, что организм каллистян был негативен по отношению к организму земного человека. Сердце и желудок помещались с правой стороны, печень — с левой. Знал ли Ю Синьчжоу об этой особенности? Очевидно, знал. И намеренно стрелял с целью попасть в сердце. В его осведомленности не было ничего удивительного, так как результаты всех работ в лагере были широко известны всему миру. Советские ученые не пытались, да и не хотели скрывать того, что они узнавали от каллистян. «Теперь, — сказал хирург, получив все эти сведения, — я могу делать операцию совершенно спокойно и гарантирую вам благополучный исход». Но операцию не пришлось делать. Вьеньянь категорически отказался ложиться на операционный стол в отсутствие Синьга. Главный врач Курской хирургической клиники профессор Стесенко немедленно сообщил об этом Куприянову. «Операция должна быть произведена срочно. Может начаться нагноение. У раненого температура 41,1. «А пусть это вас не смущает», — ответил Куприянов. «У каллистян температура тела выше, чем у нас. Нормально 39,7. Так что ничего страшного нет. Я сейчас переговорю с Синьгом». Чтобы не тревожить каллистян, еще не вполне оправившихся от последствий отравления, им ничего не говорили о том, что произошло ночью на корабле. Один Синьг знал о попытке отравить их, но и ему не сообщали о ранении в Яньяне. Захватив с собой Широкова, Куприянов отправился в палатку, где жили каллистяне. Здоровье звездоплавателей уже не вызывало никаких опасений, но они были еще слабы и по настоянию Куприянова и Синьга лежали в постели. Синильная кислота — страшный яд для людей, не оказала на каллистян обычного для него смертельного действия. Причина этого счастливого обстоятельства — выяснилось сразу, как только Синьг узнал, каким ядом их хотели отравить. На Каллиста росло растение, совместно употребляемое в пищу, по своим химическим свойствам родственное земному горькому миндалю. Так же, как на Земле, плоды этого растения, внешне совсем не похожего на миндаль, заключали в себе цианистоводородную кислоту. И организм жителей Каллиста привык к ней. У них образовался иммунитет ко всей группе земных ядов, добываемых из солей синильной кислоты. И именно поэтому яд оказал на них слабое действие. Но все же доза была сильна. И если бы не энергичные действия Куприянова, дело могло кончиться гораздо хуже. Профессор правильно сделал, что все внимание обратил на Синга. Калистянский врач быстро был приведен в чувство, и по его указаниям пострадавшим было произведено вторичное вливание лекарства, которое первоначально было дано в недостаточном количестве. С этого момента звездоплаватели были уже вне опасности, и их полное выздоровление было только вопросом времени. Яд, безусловно, смертельный для людей, не был таким же для калистян. Этого не учел диверсант. Сообщение о том, что хорошо известный ему Ю Синьчжоу хотел отравить их, было принято Синьгом без особого удивления. Он уже достаточно знал о Земле и о существующих на ней противоречиях. Но он легко понял мотивы, которыми руководствовался журналист. Но когда Куприянов, вызвав его из палатки через Широкого, рассказал о Вьеньяне, Синг очень разволновался. «Вы плохо сделали», — сказал он, — «что не рассказали мне этого сразу. Вьеньяня незачем было возить отсюда». «Мы хотели сделать лучше», — сказал Широков. «Операция необходима. Пули надо удалить из тела. Мы вызвали из Москвы лучшего хирурга». «Я вас понимаю», — ответил Синг. «Мы знаем, что вы хорошо относитесь к нам, но операция не нужна. У нас есть другие средства. Наша медицина давно отказалась от хирургии. Она была хороша тогда, когда терапия была еще несовершенна. Я прошу вас доставить меня к Вьеньяню как можно скорее». «А как вы сами себя чувствуете?» — спросил Куприянов. Широков перевел вопрос. «Достаточно хорошо», — ответил Синг. «Но если бы даже мне было плохо, то все равно я поехал бы. Моя жизнь вне опасности, а Вьеньяню надо срочно оказать помощь». Против этого трудно было что-нибудь возразить, и Синга на автомобиле отправили в Курск. По его настойчивой просьбе пришлось отпустить с ним и Широкова, хотя его присутствие в лагере было очень нужно. Инженеры комиссии настаивали на скорейшем техническом совещании, на котором один Ляо Сен вряд ли мог справиться с переводом. «Мне нужен переводчик-медик», — сказал Синг. Невозможно было не выполнить требования калистянского врача, и Широков поехал с ним. Техническое совещание пришлось отложить. Куприянов был даже доволен этим, так как здоровье Мьеньоня, старшего инженера звездолета, было еще недостаточно хорошо, и его не следовало тревожить. По просьбе Синга об этой поездке никто в Курске, кроме профессора Стесенко, не знал. Он не хотел, чтобы население города встречало его. «Если вам хочется, чтобы нас торжественно встречали, — сказал он Широкову, — то пусть это будет в Москве, а сейчас мне не до этого». По дороге Синг расспрашивал Широкова о жизни на Земле, о различии экономических систем и народов. Его очень удивляло обилие различных национальностей. На Каллиста всегда существовал только один народ. «Неужели у вас сотни различных языков?» — спрашивал он. «Как же вы говорите друг с другом?» Когда въехали в город, он замолчал. Курск был первым крупным земным городом, который он видел не на экране. Узкие темные глаза Синга быстро перебегали с домов на людей, с автомобилей на трамваи и троллейбусы. По его лицу нельзя было понять, какое впечатление все это производит на него. Но когда он обратился к Широкову с каким-то вопросом, его голос заметно дрожал от волнения. профессор Стесенко радушно встретил калистянского врача. Он уже пригляделся к Яньяню и поздоровался с Сингом без всяких признаков любопытства. Предупрежденный им, персонал клиники сделал вид, что не замечает необычного гостя. Вьянь-Янь лежал в отдельной палате. Когда они вошли, он о чем-то беседовал с Лишневым, одетым в белый халат. На астрономе была земная больничная одежда, и он казался бы в ней обыкновенным негром, но черты его лица, совершенно не похожие на черты негритянской расы, нарушали это впечатление. Он очень обрадовался Синьгу и засыпал его вопросами. Отвечая на них, Синьг ни словом не упомянул об отравлении. Слушая их разговор, Широков был рад, что, оказывая на звездолете помощь раненому, также ничего не говорил в Яньяню. Очевидно, Синьг считал, что такое известие взволнует раненого, и этого не следует делать.